Глава 24. Марат смотрел сквозь меня стеклянным взглядом. Золотые глаза, плотно сжатые губы, ни одной жалостной черты, ни проблеска снисходительности или злости не было в его лице. Только грусть. Это его состояние пугало меня гораздо больше, чем если бы мужчина рычал и бросался на меня. Не такой реакции я ждала. Не к этому готовилась. Это все было спланировано. Очередная констатация факта. Ты с ним заодно. Не в данный момент. Голос дрогнул, выдавая мое состояние. Я помогала Гришину, когда он просил. Готовила отвары, выполняла мелкие поручения, выслушивала. Но то обрушение здания... Оно стало последней каплей. Я поняла, что так не может продолжаться. Не из-за того, что этот мерзавец предал меня. Когда он приказал избавиться от ведьм, я впервые не стала выполнять его поручения. Рука не поднялась. И все же это здание обрушилось. Он вздрогнул, посмотрел на меня, моментально побледнев. «Но это сделала не я!» «Только на твоих словах», — вздохнул волк. «Предположим, я тебе верю. Одного только не понимаю. Что ты сделала со своим запахом? А самое главное, как?» «Я — ведьма земли», — сглотнула ком в горле, но страх от этого не ушел. «Приготовила отвар, выпила. Результат не заставил себя долго ждать. Сердце не выдержало давления, и я рассказала о своем поступке. «Ты... что?» Альфа яростно зарычал. «Гришин приказал очаровать тебя. Сыграть в любовь, заставить поверить, что я твоя истинная пара». Медленно отступала, несмотря назад. «Но у меня ничего не получалось. Юрий поделился рецептом, которым пользовалась его мать. Дорогие ингредиенты, сложный процесс приготовления — и ночь в агонии. «Зачем было так издеваться над собой?» — оскалился волк. «Я с первого дня обратил внимание на твой запах. Слабый, едва ощутимый. Он был точно таким же, как и до твоего зелья. Твой дом пропах травами, твоя одежда, даже машина. Ты усилила то, что уже было, но могла не пережить ту ночь». Марат глубоко вздохнул, успокаиваясь. «Даже не знаю, что задело меня больше всего. Твоя игра в любовь или то, что ты работала на нашего врага?» «Я не играла. Я...» Альфа замер. «Что ты сказала?» «Я не играла», — повторила немного увереннее. «Ты понравился мне, но каждую нашу встречу отталкивал. Снова и снова». «Так все эти случайные встречи... совсем не случайны?» Вдруг рассмеялся оборотень. «И почему я не удивлен? «Я выполняла приказ. Не только оборотни могут ошибаться». Старалась сохранять спокойствие. «Ведьмы каждый день принимают решения. Какие-то из них правильные, какие-то несут лишь хаос и разрушение». Марат сделал шаг по направлению ко мне, но я отступила, не позволяя к себе приблизиться. «Пусть для начала успокоится». «Ты могла отказаться». «Могла», — согласилась я. «Вариантов на самом деле было много. Только мы бы сейчас не разговаривали». «Он угрожал тебе?» «Гришин сильнее меня», — заглянула в глаза волка. «Бывало всякое». Мужчина достал из кармана бархатную коробочку. Он не просто открыл ее перед моими глазами, но еще и торжественно преподнес мне кольцо, напоминающее обручальное. «Моя душа зовет истинную пару», — наконец произнес мужчина, и я помрачнела. «И это ты. Неважно, зельем или без. Давай попробуем все сначала». «Нет, нет, нет!» — повторяла я в отчаянии. «Как ты не понимаешь? Он этого и добивался!» «Мне все равно», — пожал плечами оборотень. «Я люблю тебя и хочу провести эту жизнь вместе с тобой. Неважно, сколько это продлится, пару лет, месяцев или даже часов. Ты моя пара. Я буду защищать тебя». Мы вернулись к тому, с чего начали. Марат настойчивый. Он привык получать то, что хочет. Привык к тому, что он самый сильный в стае. Эта самоуверенность его и погубит. «Защити себя», — прошептала я. «Ляйсан, Дамира, стаю, выживи. И когда все закончится, мы вернемся к этому разговору. Я не могу и не хочу ставить тебя под удар, привязывая к себе. В этот раз никто не пострадает из-за меня». Диана лично привезла мне теплые вещи из дома, начиная от куртки, заканчивая носками. Ведьма даже купила по дороге мне новый мобильный. Прошлый телефон разбили приспешники Гришина. Ведьма показала мне, что с ним случилось, и я ужаснулась. Кто-то особенно умный из оборотней сложил мобильный пополам, сделав из него раскладушку. И как только корпус умудрились помять. «Ты нас напугала!» Ведьма воздуха ворчала уже 10 минут. «Нельзя ведь так пропадать посреди ночи. А еще эти животные... Ты ведь скажешь им возвращаться в лес? Я еле выбралась из дома. А куда мы едем?» Не подъезжая к городу, ведьма завернула в сторону леса. Оборотни всегда прокладывали несколько подъездов в стаю. Охрана стояла не только возле главных ворот, они дежурили по всему периметру стаи. Зато такие скрытые въезды позволяли оборотням из разных стай ходить друг к другу в гости, ведьмам посещать волков и наоборот. Это позволяло посетить стаю, не заезжая в город. Крюк в отсутствии пробок занимал около получаса. На карте такие дороги не были обозначены. Лишь местные жители знали дорогу и могли найти ее среди густых деревьев. Агата предложила потренироваться вместе. На поляне, куда меня привезла Диана, собралось немало зевак. Оборотни образовали подобие круга вокруг ведьм и наблюдали за их движениями, словно заворожённые. «Будем учиться переплетать стихии. Не уверена, что из этого получится что-то хорошее, но попробовать стоит», — пожала плечами рыжая. «Вы вовремя. Вам бы отлежаться?» Недовольно цокнула я. Даже не успели восстановиться до конца. Между тем ведьмы выглядели вполне веселыми и довольными. Мариша долго и радостно махала рукой. «Самая оптимистичная и счастливая из нас». «Роза! Роза!» Кукман кружил вокруг моей головы, радуясь встрече. Еще не знает, что произошло ночью, иначе вел бы себя иначе. Пернатый поклялся защищать меня, а пропустил ночную прогулку по трассе. Все обошлось, но ворон ранимый. Как только узнает, что произошло, вообще откажется оставлять меня. А ведь иногда его помощь в других местах просто необходимо. Кукман летает высоко, видит все издалека и в случае чего может передать послание. Незаменимый помощник. «Я тоже рада тебя видеть», — осторожно погладила Пернатова, когда тот опустился на мое плечо. «Почему здесь так много оборотней?» — фыркнула Диана, оглядываясь. «Будем тренироваться на них? Не поверите, но это наша охрана. Мужья совсем сошли с ума». «Правильно делают», — поддержала я вожаков. «Вас нужно оберегать». Мариша хлопнула в ладоши. «Может, начнем колдовать? Для начала нужно определить лучшие синергии». Агата задумалась. «Вот что я предлагаю. Воздух усиливает огонь, вода помогает земле. Каждая из нас по-своему сильна, но вместе мы словно были слабее. Даже на большой поляне мы не смогли разойтись на достаточное расстояние. Толкались, мешали друг другу, а при случайном и не совсем удачном пересечении стихий получали неуправляемый хаос. В какой-то момент снег на поляне просто исчез. И дело было даже не в стихии огня, к которой периодически обращалась Агата. Скопившаяся энергия согрела это место. Оборотни даже спрятались в лесу. Их любопытство исчезло, когда одно из деревьев чуть не упало на мужчин. «Бесполезно!» — рявкнула Агата. «Не умеем мы работать друг с другом. На словах это казалось гораздо легче. Думаю, это из-за того, что нам не с кем драться», — осенила Маришу. ты стоишь на ринге один и размахиваешь кулаками. Ты ни в кого не попадаешь. И это вполне логично. Мы выпускаем энергию в никуда, а ее нужно направлять. Я знаю свои возможности. У стихии воды много интересных фишек. Но как мне понять, что лучше всего сделать, если я никогда не видела ваших приемов? Агата дошла до леса и отцепила от дерева первого попавшегося оборотня. Ведьма поставила его в центр поля, а на лоб наклеила фотографию Гришина со свадьбы. «Вот наша цель!» Рыжая собрала нас всех вместе. «Кто и что может делать? Только давайте осторожнее!» — шепнула Мариша. «Мы же не хотим, чтобы парень пострадал!» «Я начну!» — сделала шаг вперед. «Первое, что приходит в голову — обездвижить. Могу связать его по рукам и ногам. О, а еще сделать вокруг него провал!» Обвела пальцем в воздухе полный круг, выбивая почву из-под ног парня. Молодому оборотню, похоже, еще не приходилось иметь дело с ведьмами. Вместо того, чтобы стоять неподвижно, он попытался броситься на утёк, но угодил в яму. «Лучше без провалов», — рассмеялась Диана. «Но это было весело, мне понравилось». Мы придумали несколько последовательных движений. Звучало просто, но либо кто-то опаздывал со своей стихией, либо торопился. Лишь однажды нам удалось в точности выполнить комбинацию. Это был отличный результат для первой тренировки. Но, думаю, каждая для себя уяснила одно. С Гришиным пока лучше не связываться. Мы не готовы.